по вечерам я ходил послушать музыку на Хайт-стрит или тусовался с приятелями, с которыми познакомился в нашем квартале. Мы смотрели футбол, курили травку и просто коротали время. Шерри недолюбливала некоторых из этих ребят, особенно двоих, которые занимались каким-то сомнительным бизнесом. Как-то в порыве протеста против строгой дисциплины я даже попытался заработать мошенничеством. Мало того, что у меня ничего не вышло, так меня еще чуть не убили настоящие гангстеры, которые, размахивая пистолетами, требовали у меня наличные, которых у меня не было и которые мне пришлось срочно раздобыть. Сумма была не больше $300, но для парня из гетто вроде меня это была ощутимая потеря. Когда двое моих друзей предложили поучаствовать с ними в афере со страховыми полисами, я вежливо отказался. Моя короткая криминальная карьера заставляла меня на какое-то время быть благодарным тому, что у меня есть дом и работа. Она также научила меня важному принципу — легких денег не бывает. Приходилось работать в поте лица. Тем не менее, было очень печально, что за 5 лет мне так и не удалось купить машину. Datsun B210 Sherry был нашим единственным средством передвижения. К счастью, мы оба могли пользоваться прекрасной системой общественного транспорта Сан-Франциско. А по утрам меня подвозила на работу моя коллега и приятельница Латрелл Хаммонд. «Крис, послушай меня», — говорила она каждое утро, когда я прыгал в ее потрепанный зеленый Ford Falcon 1961 года. Каждое утро у нее был готов для меня новый, как правило, дельный совет. Латрелл была стихийным бедствием, тараторила без умолку и была самой болтливой и скандальной женщиной из всех, что я когда-либо видел. Она была способна продать все, что угодно, включая ваши собственные ботинки, которые были у вас на ногах. Мы с Латрелл были исключительно платоническими друзьями. Она и Шерри дружили, поэтому она все время пеклась о благополучии моего брака. Хотя иногда я задумывался, беспокоится ли она о моей сохранности, когда ведет машину. Латрелл была абсолютно сумасшедшей, но благодаря ее дару заговорить зубы кому угодно, как бы поздно мы ни приезжали на работу, а мы хронически опаздывали, ей всегда удавалось выйти сухой из воды. С той минуты, как я запрыгивал в Falcon, в котором не было ремней безопасности, и мы трогались с места, Латрелл красилась, пила кофе, курила и неслась на зеленый свет, пока я пытался уследить за ее болтовней. Она даже не подозревала, что все это время я молился: «Господи, не дай мне умереть в этом зеленом Форде». Если свет все время был зеленый, мы могли доехать до работы за 15-16 минут. Но все равно это было недостаточно быстро, если мы уже опаздывали. Но если попадался хотя бы один красный свет, это означало крайнее невезение. Стоит заметить, что я даже не пытался придумать себе оправдание, входя в комнату, где меня ждала целая группа интернов. Латрелл в своем отделе каждый день придумывала новую захватывающую уважительную причину своего опоздания, которую ее руководитель никогда не ставил под сомнение. Шерри была ее полной противоположностью. Я помню,